Глава первая. Моя история взлетов и падений. Я хочу поделиться с вами своей историей. Она не про силу воли, не про победы, не про хвастовство. Она про то, что никогда не надо сдаваться. Все мы можем победить и потерпеть поражение. Но истинным победителем является тот, кто после каждого падения продолжает подниматься. В детстве я была пухленькой. Родители пытались заставить меня похудеть, но, естественно, у них ничего не получалось. Я покупала булочки на переменах, ходила в гости к бабушке. В общем, делала все то, что мы делаем и во взрослом возрасте, когда садимся на диету. Лет в 14 я влюбилась и решила заняться собой. С подачи родителей я начала голодать. По 2 недели на кофе без сахара и воде. Я похудела до 50 килограммов при росте 175 сантиметров. Но какой ценой? Начался гастрит, дистония. Я падала в обмороки в метро, выглядела лет на 30 и постоянно чувствовала себя уставшей. Зато я нашла еще одну подработку — манекенщица для примерок. Нужно было стоять по стойке смирно, пока на тебе подгоняли идеальное лекало. Мы сейчас говорим про конец 90-х. Тогда в модельном бизнесе царили по-настоящему строгие правила. Если ты не весишь как минимум минус 120 от роста, о карьере можно забыть. Поэтому приходилось держаться в тонусе. Поголодала неделю, сорвалась, отъелась, опять на голодовку. Знакомо, да? В 16 лет в моей жизни наступила темная полоса. Сначала умер мой папа. Скоропостижно скончался от рака, сгорев на моих глазах за полгода. Меня бросил мой тогдашний молодой человек, в которого я была отчаянно влюблена. Мама снова вышла замуж и уехала жить в Испанию. Я осталась одна с 7-летней морской свинкой, которая умерла через месяц после маминого отъезда. Оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, как я выжила, не сошла с ума, не спилась или не начала употреблять наркотики. Это остается загадкой. Но тогда не было времени жалеть себя, потому что денег мне никто не посылал. Надо было работать и восстанавливаться по кусочкам. Но одного избежать не удалось. На похудение просто не оставалось сил. Я начала поправляться. Через несколько лет я вышла замуж. Мне хотелось иметь ребенка, но забеременеть я не могла. В течение года я принимала гормональный препарат, от которого меня разносило, как на дрожжах. Когда родилась дочка, я весила около 100 килограммов. Еще через полгода — 120. Зачастую люди, не сталкивающиеся с подобными ситуациями, говорят, как можно было себя так запустить. Дело не в том, что мы себя запускаем. Дело в том, что в некоторые моменты жизни нам становится просто не до чего. Постоянно орущий ребенок. Почти круглосуточная работа, бессонные ночи. Думаешь только о том, чтобы выжить и не сойти с ума. Потом меня пригласили на первую московскую биеннале в качестве переводчика. И я купила себе несколько новых красивых нарядов и замшевые полусапожки со стразами. Я вдруг почувствовала, что все еще продолжаю быть женщиной. На меня обращают внимание мужчины. Я не Зая, не мама. Я Катя. Со своими амбициями, интересами и желаниями. И я начала перестраивать свою жизнь, уделять себе больше внимания. Я подумала о том, что мне нужно худеть. Но ошибки юности повторять не хотелось. Я понимала, что с жесткими ограничениями добиться устойчивого результата сложно. И начала придумывать свою систему, основываясь на огромном количестве медицинских знаний и различных восточных учениях. Через 1,5 года я весила 60 килограммов. Люди не верили своим глазам, видя разницу. Я летала. Начав делиться своей историей, я была шокирована, какое количество людей хотело узнать мой секрет. Так я написала свою первую книгу. Она имела ошеломляющий успех. Я стала классиком диетологии в России. Я не останавливалась на достигнутом. Мне хотелось достучаться до как можно большего количества женщин, доказать им, что они могут вернуть себе свою красоту и силу. Я написала более 30 книг, некоторые из которых были переведены на иностранные языки. Обо мне писали статьи по всему миру. Я приняла участие в сотнях программ, дала тысячи интервью и вела марафоны для худеющих онлайн, став одной из первых в России, кто отважился работать в таком формате. Я переехала в Испанию и прожила в счастливом браке 20 лет. На это у меня ушло 4 мужа. В этом году моей дочке исполнится 18 лет. Я была на пике успеха, когда со мной случилось что-то очень страшное. Я чуть не стала инвалидом. Почти 7 лет назад, во время элементарной операции, мне занесли инфекцию, спровоцировав множество осложнений вплоть до остеомиелита, инфекции кости. Мне говорили, что я никогда не смогу использовать правую руку. Но я боролась и разрабатывала ее. Судебная тяжба с хирургом длится уже 7 лет, но в Испании это очень долгий процесс. Во время лечения мне назначили убойные дозы лекарств — морфины, антидепрессанты, антиэпилептики и другие препараты. Но ничего не помогало. Через год организм не выдержал и сломался. Все произошедшее спровоцировало неизлечимую болезнь — фибромиалгию. Для тех, кто не знает, что это такое. Представьте, что ваш организм сошел с ума и сбоит все сразу по всем фронтам. Добавьте к этому невыносимые боли, когда оказывается, что судороги могут быть даже в носу. Знаете, что это такое? В 33 года остаться практически калекой, с ужасом наблюдая, как мир вокруг тебя рушится. Не понимать, что скажут завтра врачи. И не знать, скажут ли они что-то вообще. Потому что у современной медицины решений не было и нет. Фибромиалгию не могут даже элементарно диагностировать. Поэтому первоначальный диагноз пришлось ставить самостоятельно. Уже потом, через полгода, его подтвердили врачи. Как это случилось? Я сидела перед компьютером, в который раз пытаясь выяснить, что же со мной происходит, набрав в Фейсбуке «Запрещенная в РФ соцсеть». На английском языке «Синдром региональной боли». Последствия той самой операции на руку. Высветились группы и страницы. Я добавилась в те, где меня еще не было. Просмотрела содержимое, ничего нового. С другой стороны, было бы странно, если бы мне могли рассказать что-то неизвестное ранее после всего того, что я прочитала. Внезапно ноутбук вывел меня из медитативного состояния пеликаньем. Так, опять меня добавили в какую-то идиотскую группу. Фибромиалгия? Это что такое? Я пролистнула страницу вниз и увидела статью «70 признаков фибромиалгии, о которых вы не подозреваете». Ну-ка, я вообще не в курсе, что такое фибромиалгия. Я начала листать. И чем ниже я опускалась, тем сильнее во мне росло ощущение напряжения. Я схватила телефон, нажала на номер мужа. «Слушай, кажется, я знаю, что со мной происходит», — отправила я сообщение по WhatsApp. Он не отвечал. Видимо, был на совещании. Я залезла в интернет, на несколько часов погрузившись в изучение всех статей, которые попадались мне на английском и испанском. Признаки, симптомы, течение. Не хватало только одного — лечения. Лечения не было. Можно было лишь облегчить симптомы. Заболевание оказалось прогрессирующим, способным довести человека до инвалидного кресла, с нарушением работы клеток мозга, крушением всех систем организма, судорогами во всем теле, хронической усталостью, головокружениями, слабостью в ногах, возможной потерей подвижности и болями, болями, болями. И самое главное — полное ощущение безнадежности вместе с растущим количеством медикаментов и врачи, разводящие руками. Муж перезвонил через пару часов. К тому моменту я уже была достаточно проинформирована о заболевании и понимала, что не стоит выливать всю информацию ему на голову разом. «Ты себя лучше чувствуешь?» — радостно начал он. «Не совсем так. Нет, совсем не так». Охладила я его оптимизм. «Тогда что же? Он явно расстроился. «Похоже, я знаю, что со мной происходит на самом деле. Приедешь, расскажу. Сейчас уже надо бежать в магазин, пока все не закрыли на обед», — соврала я. Мне нужно было переварить все прочитанное. В тот вечер говорить о произошедшем не хотелось. Я записалась к врачам, чтобы сдать анализы и подтвердить теорию. Получая подтверждение диагноза, медики смотрели на меня с сочувствием и рассказывали о том, что фибромиалгия — это ящик Пандоры. Никто не знает, что вылезет завтра. Увы, я уже сама понимала, что к чему. Пытаясь вселить в себя оптимизм, я старалась смотреть на проблемы как на возможности. Вспоминался Эдисон и его лаборатория, сгоревшая в 1914 году. Он сказал тогда: «Слава богу, что наши ошибки сгорели». Здоровье стало ухудшаться семимильными шагами. Прежде активное, теперь я целыми днями не выходила из дома и не вставала с кровати. Мы живем в горах под Мадридье, Сеговии. И я привыкла подолгу гулять с собаками. Но теперь эти походы можно было только вспоминать. Как только я вставала с дивана, у меня начинались судороги. Сначала в стопах. Потом они поднимались в голени, затем в бедра, поясницу, руки, спину и даже лицо. Я с удивлением обнаружила, что судороги могут начаться в ушах и даже во внутренних органах. При малейшем неосторожном движении у меня кружилась голова и адски болела шея. Мозг находился в каком-то совершенно невменяемом состоянии. Я не могла ни на чем сосредоточиться. С каждым днем я чувствовала себя все хуже, все реже и реже выходила из дома. Потом началась жуткая беспричинная аллергия. Любой выход на улицу сопровождался паническими атаками. Я заходила в торговый центр и покрывалась красными пятнами. После возвращения из магазина я начинала сдирать кожу до мяса. Лицо шелушилось и опухало. Из некогда очаровательной женщины я превратилась в Квазимода. Иногда я чувствовала, как отнимаются ноги или руки. Было очень страшно. Я записалась во все группы, посвященные фибромиалгии, и с ужасом узнала, что многие через несколько лет после обнаружения заболевания оказывались в инвалидной коляске. А ведь мне было всего 35 лет. Когда друзья видели, сколько я пью таблеток, глаза у них лезли на лоб. Надо отдать должное мужу. Он держался молодцом. Ни одного упрека и стопроцентная поддержка. Я смотрела и не понимала, как он это выдерживает. Пару раз в неделю у меня случались истерики. Я не могла читать, хотя раньше очень любила книги. Я не спала ночами. Подолгу ворочалась, потом таки засыпала, но уже через полчаса просыпалась то от судорог, то от болей. Но я не привыкла сдаваться. Я объездила всех святых в Европе, надеясь, что они помогут мне вылечиться. И знаете, они действительно мне помогли. После каждого посещения ко мне приходили новые идеи лечения, потому что я не переставала искать. Да-да, я стала сама искать лечение. И я его нашла. За 3 года я полностью избавилась от болей, жутких аллергий и всех прочих спецэффектов фибромиалгии. Более 3 лет я нахожусь в стойкой ремиссии. Но какой ценой мне далось лечение? Адские дозы гормонов, лития, еще более мощные антидепрессанты. Все это привело к тому, что меня просто раздуло. Я перестала взвешиваться, чтобы не расстраиваться. Я понимала, что совершаю ошибку, но мне хватало моего отражения в зеркале. Из красивой, энергичной девушки я превратилась в тетку. Скукоженная спина, отсутствующая неповоротливая шея, уплывший овал лица. Я не могла заниматься упражнениями, потому что любая физическая активность на следующий день отдавалась адской болью. Но я продолжала пытаться делать хоть что-то, понемногу ходить, делать элементарные упражнения. Я старалась не фотографироваться, потому что каждый снимок вызывал настоящую депрессию. В какой-то момент я почти смирилась с тем, что я буду существовать с этим всю жизнь. Тем не менее, спустя 2 года я убрала все лекарства и перешла на витамины, минералы и упражнения. Сегодня я веду прежнюю жизнь, снова вернулась в форму, аллергии прошли. Конечно, у меня иногда возникают боли, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что было. Я очень счастлива, что смогла справиться с этим адом. И я рада, что мне пришлось пройти через все это. Благодаря произошедшему я пересмотрела свои взгляды, переоценила все происходящее и многому научилась. Именно поэтому я решила записать эту аудиокнигу. Спустя столько лет я уже забыла, что чувствует женщина, доведенная до отчаяния своим внешним видом. Я не помнила, как тяжело собраться, взять себя в руки, и поняла, что при желании можно перебороть себя в любом состоянии. Сегодня я хочу с уверенностью сказать: где бы вы ни были, что бы с вами ни происходило, чем бы вы ни болели, сколько бы вам ни было лет, вы справитесь. Выход есть всегда, но он сам себя не найдет. А еще порой выход — это не просто дверь, которую можно открыть и решить все проблемы разом. Зачастую выход оказывается длинным туннелем, в конце которого еле заметен отблеск света. Но единожды зайдя в этот темный коридор, очень важно не сворачивать назад, не бросать начатое дело на полпути. Если я смогла похудеть при наличии фибромиалгии почти в 40 лет, то вы совершенно точно сможете сделать это. Как? Давайте начнем с психологии.